Глава вторая. О, дивный новый мир! Сбиться с пути во время путешествия неприятно, но потерять смысл идти дальше еще хуже. Нейтан Скотт. После того, как первая помощь экипажу была оказана, возникла необходимость что-то срочно решать с самим кораблем. Искин по-прежнему не отвечал, скорее всего, Дэн также получил серьезные повреждения вследствие перехода. Если даже при наличии резервного источника энергии, он хоть и в усеченном формате не смог сохранить функциональность. В любом случае, Бор, по здравому рассуждению, пришел к выводу, что на данном этапе пытаться вручную активировать генераторы, включая и непеределанные под другую галактику, чрезвычайно опасно. Если вдруг они опять переместились не туда, подобная попытка может привести к печальным последствиям. Лучшим вариантом будет, скорее всего, дождаться инкапсуляции Дэна. Уж он-то быстро разберется с проблемой, проведя все необходимые тесты. Или все-таки попробовать самостоятельно произвести рискованный эксперимент и повысить шансы пострадавших товарищей на благополучный исход. Теоретически организовать его было вполне реально. Да и энергия нужна позарез. Относительно дееспособными на борту рейдера остались только пси-активные существа. Нервные же системы остальных, даже несмотря на применение экстренных мер, приходить в норму не спешили. Не помогли тут и все познания бывшего диетарха. Винт, убедившись, что Джон немного пришел в себя и в состоянии передвигаться, сопроводил его в рубку, где они вместе повторно осмотрели пострадавших. Сол предложил проверить основной коммутатор с целью перезагрузки Искина. И весьма удивился, когда узнал, что ничего подобного по арайским стандартам конструкции не предусмотрено. Анализируя состояние тех, кто находился в сознании, можно было легко проследить корреляцию самочувствия с уровнем развития источников. Ведь если у Дениса Сергеевича он был совсем крохотным по сравнению с тем же Сайрусом, то и чувствовал мужчина себя соответственно. Так что разбираться с возникшими проблемами придется именно им. Собрав импровизированное совещание, командир рейдера предложил попробовать запустить силовую установку пассажирского бота или небольшой мобильный реактор, который без проблем можно было найти в одном из трюмов. По крайней мере, Бор знал, где они складированы и как туда добраться. При удачном завершении эксперимента вполне можно было попытаться восстановить энергопитание рейдера и начать проводить лечение пострадавших, потому как промедление в таком деле, как повреждение головного мозга, непозволительно. Идея землянам и одному Улголу показалась вполне рабочей. Правда, для ее относительно безопасного осуществления необходимо было выйти в открытый космос и оказаться на некотором удалении от корпуса корабля во избежание дополнительных разрушений. Причем произвести запуск можно было всего двумя способами. Либо с помощью технического дроида под внешним управлением, либо посредством ментального воздействия. Не откладывая дела в долгий ящик, оба относительно неплохо восстановившихся землянина выдвинулись в сторону летной палубы, намереваясь проверить, смогут ли они вообще покинуть борт рейдера. К сожалению, массивная бронеплита сдвижного шлюза оказалась обесточена, да к тому же или заблокирована, или повреждена настолько, что даже бывший диетарх, применив максимально доступные для него в данном состоянии усилия, не смог ее открыть. Следовательно, идея с использованием бота отпадала. К тому же неизвестно, как поведет себя его реактор после активации, если осуществить ее внутри. И все же кое-что полезное им удалось узнать. Первый же обнаруженный технический дроид, взятый под контроль Солом, у которого для этого имелись все необходимые базы знаний, вполне нормально запустился. Таким образом, можно было продолжить эксперимент с небольшими доработками. Отыскать среди множества помещений рейдера трюм, в котором имелся аварийный запас компактных переносных реакторов, также удалось без проблем. Ну а затем пришло время пойти на определенный, но совершенно необходимый риск. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — гласила древняя поговорка, руководствуясь которой, командир рейдера, хоть ему этого и не очень хотелось, решился на преднамеренное вредительство. Правда, для исполнения задуманного ему предварительно пришлось отправиться на поиски любого подходящего скафандра. Куда именно Дэн переместил на хранение тот, в котором он щеголял все последнее время, неизвестно. А терять время на поиски, которые могли теоретически растянуться очень надолго, не хотелось. Поэтому, не мудрствуя лукаво, Винт облачился в скаф, который раньше принадлежал Дагу. Тем более сейчас он ему был определенно без надобности, ведь старик по-прежнему находился без сознания. Можно было, конечно, использовать и стандартный комбинезон. Непродолжительное пребывание в открытом космосе он вполне в состоянии выдержать. Однако, когда не знаешь, что находится за бортом, идти на неоправданный риск не стоит. Хотя следует отметить, что сфера познания, активированная неподалеку от шлюза, не сообщила ни о чем потенциально опасном за толстым слоем брони. К сожалению, созданная личным научным эскином Афаины Прокл нейросеть пока так и не активировалась, в связи с чем использовать на полную катушку функционал скафандра, надетого Бором, возможности не имелось. Существовала еще одна серьезная проблема, которую следовало принять во внимание. Несмотря на то, что оба уроженца Земли постарались перекрыть все коридоры, ведущие из летной палубы в другие помещения корабля, имелась вероятность, что они ненароком что-нибудь упустили. И в таком случае мужчины своими действиями вполне могли создать серьезную проблему утечки атмосферы. Арес, конечно, корабль достаточно крупный, и объем воздуха в нем далеко не маленький, но если системы жизнеобеспечения толком не работают, то рано или поздно может так случиться, что на корабле ее не останется. И тем не менее, сделать хоть что-то для спасения экипажа и корабля необходимо, даже несмотря на риск. Обсудив с Джоном всевозможные моменты, которые могут последовать после нарушения целостности корпуса, Винт приступил к прорубанию прохода. Как оказалось, выполнить задуманное гораздо труднее, чем разработать этот рискованный план. Материалы, которые использовались для укрепления брони, позволяли достаточно серьезно защищать внутреннее содержимое рейдера от широкого спектра воздействий, как кинетических, так и энергетических. Правда, на этапе модернизации, получив разрешение от хозяина, Дэн экзотических материалов не жалел, так что довольно быстро начали попадаться слои, для дезинтеграции которых требовалось затратить массу усилий. Однако на другой чаше весов располагались жизни друзей. Так что хоть и было трудно, но Винт не опускал руки и продолжал генерировать волну за волной, стирая из реальности неподатливый материал. Понемногу дело пошло. Тем более Бор старался разрушить лишь небольшой участок, достаточный только для того, чтобы через него можно было пройти человеку в скафандре. На всякий случай, пока Винт работал, Сол с помощью дроида приготовил небольшую заплатку, которую впоследствии планировалось приварить на место полученного прохода, тем самым закрыв образовавшуюся пробоину. С любым другим материалом мощный псион, скорее всего, поступил бы иначе, попросту сплавив края отверстия, однако с многокомпонентным композитом, часть слоев которого была толщиной почти в метр, такой фокус провернуть было весьма проблематично. Сантиметр за сантиметром трехметровый пласт поддавался напору бывшего диетарха. В прежние времена он легко бы справился с подобной задачей. И, наконец, наступил тот момент, когда осталась лишь тоненькая перемычка. Винт резким воздействием пробил маленькое отверстие, вследствие чего оба землянина сразу же почувствовали мощный поток воздуха, устремившегося в образовавшийся пробой. Делать его слишком большим чревато. Лучше уж таким образом понемногу стравить давление. План сработал, и через некоторое время напор стал постепенно стихать, хотя все равно чувствовалось, что атмосфера до сих пор покидает, казалось бы, по максимуму загерметизированный отсек. Вполне вероятно, какие-то системы вентиляции перекрыть все-таки не удалось, так что надо было торопиться. Закончив прорубание выхода в открытый космос, Бор уступил дальнейшую роль экспериментатора Джону. Во-первых, как это ни прискорбно было осознавать, но его био-нейросеть показала себя с наилучшей стороны, и Сол без проблем мог управлять дроидом на расстоянии, в отличие от оборудования Бора. Ну а во-вторых, у него имелось еще одно преимущество. Благодаря ламелям его боевого крыла он мог перемещаться в открытом космосе, причем, как показала практика, достаточно быстро и при этом неплохо маневрировать. Последовательность действий, которые надо было совершить для запуска реактора, была разъяснена бывшему десантнику еще на этапе разработки плана. Поэтому он, не теряя времени, приступил к его исполнению. Оказавшись за бортом Ареса, Джон слегка оттолкнул реактор и отправил его в свободный полет, после чего то же самое действие произвело с небольшим техническим дроидом, выбранным для выполнения ответственной миссии. Кибернетическому бедолаге, скорее всего, предстояло героически погибнуть ради спасения жизни разумных существ. Но такова уж, видать, была его нелегкая судьба. Посмотрев в пробитый проем, Сол знаком просигнализировал Винду, что все в порядке, после чего оттолкнулся сам и, оказавшись метрах в пяти от массивной туши рейдера, отдал команду на активацию своей нестандартной двигательной установки. Боевое крыло, расположенное в верхней части спины его скафандра, инициировалось, а затем, повинуясь воле своего хозяина, видоизменилось, приобретая действительно вид крыльев. Джон совершил несколько пробных кульбитов, проверив тем самым работоспособность артефактного модуля, после чего без особого труда зацепил ожидающего дальнейших действий дроида и вместе с ним полетел к неспешно отдаляющемуся реактору. К сожалению, настроить канал связи с товарищем без нейросети Винду не удалось. Скафандр наотрез отказывался воспринимать задачу по подбору частот, именуемых броней Соло. Так что волнующемуся Псиону оставалось лишь безмолвно наблюдать за тем, как его товарищ справляется. Оценивая пируэты, исполняемые бывшим десантником, командир рейдера вынужден был признать, что от подобной надстройки он бы и сам не отказался. Мобильность в открытом космосе при ее применении повышалась на порядок, если сравнивать ее с обычными миниатюрными двигателями, используемыми даже в продвинутой технике Арай. Сол отлетел достаточно далеко, после чего затормозил и, подключившись к дроиду, выполнил первую часть действий своими руками. Финальный штрих во всей этой истории должен был поставить именно небольшой высокотехнологичный помощник. Произведя все необходимые манипуляции, землянин отдалился на максимально возможное для осуществления внешнего контроля над дроидом расстояние и отдал команду на запуск реактора. После этого он сразу же развернулся и на максимальной скорости рванул обратно к рейдеру, ожидая, что вот-вот за спиной вспыхнет хоть и маленькая, если судить по космическим меркам, но все же достаточно мощная вспышка. Однако спустя несколько секунд он, так и не дождавшись никакого негативного эффекта, резко затормозил и развернулся. Взрыва не последовало, и данный факт вселил надежду в обоих землян. Повременив еще немного, несостоявшийся баронет Империи Аратан не спеша направился к рейдеру, где, увидев Винда, известным, пожалуй, каждому человеку жестом, показал, что все в порядке. Бор также знаками попросил подождать еще 5 минут, а когда обозначенное им время вышло, то разрешил Солу вернуться и доставить реактор обратно. Это необходимо было сделать для того, чтобы убедиться, что устройство функционирует штатно, и выработка энергии началась. Если бы подобную задачу поручили кому-нибудь иному, то наверняка можно было бы получить отказ, ведь если реактор не взорвался сразу, то это еще совсем не значит, что инцидент не может случиться чуть позже. Однако бывший десантник оказался из крепкой породы безбашенных воинов и без излишних размышлений выполнил рискованный приказ, доставив устройство к пробоине. Винт с помощью сферы познания оценил работу реактора, признал ее вполне стабильной, после чего дал добро на его возвращение внутрь корабля. Атмосфера по-прежнему продолжала покидать летную палубу, поэтому сразу же, как только оба человека оказались внутри, дыра была закрыта заплаткой, которую затем приварили плазменным резаком и для надежности загерметизировали специальным составом. Толщина подобранного на эту роль листа составляла около 5 сантиметров, так что теоретически он вполне был способен выдержать разницу давлений после восстановления атмосферы. Изучив показания встроенной системы контроля, хозяин рейдера должен был признать, что реактор действительно работает так, как и было задумано его конструкторами. Но самое главное, экспериментаторы убедились в том, что процессы внутри него проистекают без каких-либо проблем, следовательно, можно без опасений запускать те установки, которые командир Ареса благоразумно оставил без изменений на случай возвращения домой. Показав товарищу знаками следовать за ним, Бор направился к энергетическому сердцу корабля. Хорошо, что он предпочитал во всем разбираться лично и вникать в детали, поэтому был в курсе, какие именно реакторы не подверглись доработке. И тем не менее Псион на всякий случай приготовился ко всему, что могло произойти, если вдруг что-то пойдет не так, и их выводы окажутся ложными. Вне всяких сомнений справиться собственными силами с взрывом реакторов, даже одного, в нынешнем состоянии Винт не надеялся, поэтому решил в случае чего активировать систему аварийного сброса, искренне полагая, что этот ключевой элемент безопасности сработает как надо. Чисто теоретически она была сконструирована таким образом, чтобы отстрелить не просто кусок обшивки, в которую выталкивалось поврежденное устройство после нажатия на клавишу экстренного сброса. Блок за долю мгновения сначала отключался от общей энергетической системы, а затем проваливался в специальную шахту, тем самым помещаясь в миниатюрную реактивную установку, которая буквально за секунду должна была отстрелиться и перенести потенциальную бомбу достаточно далеко. Причем имеющиеся повреждения корпуса не стали бы препятствием для проведения этих действий, хотя, безусловно, ожидать можно было любого развития событий. Так что Сол, получив необходимые указания на предмет вероятного ЧП, был вынужден оставить старшего товарища и убраться подальше. В В случае взрыва, конечно, вряд ли бы это его спасло, но тем не менее повысить шансы земляка на выживание Винт посчитал необходимым. Энергетическая установка сработала штатно. После активации расположенный в углу помещения реактор тихо загудел, выходя на режим минимального продуцирования. Некоторое время Бор с помощью разнообразных доступных ему техник дистанционно изучал поведение опасного агрегата, и спустя 10 минут вынужден был признать, что, похоже, все действительно в порядке. Теперь можно было вручную, переключив шины, направить полученную энергию в системы рейдера. В первую секунду после начала отбора мощности произошла небольшая ожидаемая просадка. Видимо, реактор еще не полностью разогрелся. Но потом установка вновь заработала стабильно. В принципе, подобное поведение агрегата было ожидаемо, после чего Бор, уже особо не опасаясь, запустил второй. Этого ему показалось вполне достаточно для того, чтобы обеспечить большую часть систем корабля необходимым питанием. По крайней мере, данные о составе атмосферы на внутреннем экране шлема сразу же стали улучшаться, да и по слегка изменившемуся уровню гравитации, пришедшему в норму, можно было сделать вывод, что корабль начал постепенно оживать. Теперь нужно было оперативно заняться здоровьем пострадавших. Первым делом, как только оба землянина оказались в медицинском отсеке, причем Джон прибыл туда, бережно неся Улгол, они поместили во вновь заработавшие капсулы агравку. Ее Винт раздевал сам, доверять это интимное действие кому бы то ни было другому ему совсем не хотелось. Следом определили на лечение двух ватахов и Девику, которая к этому моменту самостоятельно смогла сюда добраться. Затем, вручную отсоединив инъекторы от тела Надин, потому что капсула, в которой она находилась благодаря варварскому обращению Винда с ней, оказалась повреждена и не желала выполнять эти действия самостоятельно, переложили ее в другое устройство. После подростка мужчины, прошедшие через горнило войны, чуть ли не силой запихнули на лечение Улгола, а следом в течение получаса доставили остальных членов экипажа и, невзирая на уговоры тех, кто уже находился в сознании, отправили вслед за первой партией. Сарус, конечно, уверял, что чувствует себя неплохо, но, тем не менее, после прямого приказа подчинился и безропотно присоединился к остальным. Таким образом, через 2 часа с момента начала операции пара бывших военнослужащих Российской Федерации осталась опять вдвоем. Все остальные проходили лечение, за исключением доктора Селима, который так и не вышел из своей спячки. Последним Бор отправил в капсулу Джона, хоть тот и не хотел оставлять командира в одиночестве. Однако кое-что о субординации бывший десантник знал, поэтому, не разводя политесов, сделал то, о чем его просили. Наконец-то Винт смог выдохнуть и устало сесть на небольшой диванчик, предназначавшийся для отдыха персонала. Все случившееся серьезно вымотало человека, и последние полчаса он действовал уже исключительно на морально-волевых качествах. Дабы не сеять панику, Бор старался показать всем, что чувствует себя вполне нормально, но на самом деле это было далеко не так. Разрушение генетических цепочек все сильнее давало о себе знать и навевало нехорошие мысли о дальнейшей судьбе. Но так или иначе, именно он является здесь командиром, и как бы ни было тяжело, в конечном итоге только ему держать ответ за этих разумных. Его время еще придет, а пока можно просто передохнуть и полежать. Как только капсулы, выставленные на автоматический режим, закончат необходимую работу, они сами отключатся и выпустят своих пациентов, если землянин вдруг окажется не в состоянии сделать это сам. Во избежание возможных эксцессов бывший диетарх на всякий случай вновь избавился от скафандра, предварительно введя себе порцию стимуляторов. Мало ли что может случиться. После чего развалился на диване, немного полежал, прикрыв глаза, активировал несколько техник, направленных на поддержание организма, а затем поднял перед собой правую руку и внимательно осмотрел пространственно-темпоральный ключ. Гладкий и, можно сказать, изящный предмет с нанесенным на него орнаментом из каких-то символов. Бор уже знал, что ободок, идущий по центру, может двигаться. Судя по всему, именно им он и управляется. В прошлый раз только благодаря этому браслету, попавший вместе со своими товарищами во временную ловушку Псионы, смог связаться со своеобразной системой поддержки пользователя. После чего имел весьма примечательный разговор с неким существом, попросившим именовать себя арбитром, на который, честно говоря, надо было обратить более пристальное внимание. Однако после исчезновения ПТК это оказалось невозможно. И вот он вернулся. Долго же ты прятался в другом измерении? Материал странный. Ни пластик, ни металл, но и не камень. Винд осторожно попытался царапнуть поверхность браслета ногтем. Твердый, но в то же время достаточно легкий. Теоретически можно попробовать снова связаться с техподдержкой. Насколько он запомнил, в прошлый раз соединение произошло на определенном символе. А их здесь достаточно много. Плюс ко всему, когда проявляется призрачная проекция, то появляются какие-то дополнительные элементы. Только вот без точной инструкции использовать эту приблуду чревато нежелательными последствиями, а их в последнее время и так хватало с избытком. Нет уж. Сначала стоит убедиться в том, что у них получилось вернуться домой, и в данный момент вокруг корабля хотя бы относительно безопасно. «Хватит разлеживаться», — твердо решил Бор, и, встав, пешком отправился в сторону рубки, на ходу немного подправляя работу организма. Оказавшись в мозговом центре рейдера, его командир тщательно осмотрел постепенно оживающие органы управления. Новоиспеченный гвардеец Рай, получая в свое пользование арес, удосужился довольно детально разобраться с его конструкцией, и этот аспект не стал исключением. Так что Бор вполне успешно мог работать на каждом отдельно взятом боевом посту. Хотя, безусловно, без активного эскина, а он почему-то так до сих пор и не включился, скомпилировать весьма значительный объем получаемой информации было очень непросто, и тем не менее кое-что узнать получилось. Правда, большая часть выясненных подробностей не добавила позитива. Корабль ослеп, дезориентирован, лишен энергетической защиты, и к тому же его корпус весьма серьезно пострадал. Встроенная система контроля целостности выдавала печальную цифру значений усредненных показателей в 23%. Чем же их так шарахнули, что буквально измочалили внешнюю оболочку? Вопрос вопросов. Двигатели также оказались повреждены. Причем система безопасности наотрез отказалась производить даже тестовый прогрев маршевого во избежание катастрофических разрушений. Оно и понятно. Еще во время эксперимента с компактным мобильным реактором собственными глазами можно было оценить внешний вид прежде безукоризненной обшивки, ранее способной выдержать достаточно длительное нахождение даже в короне звезды. Однако после удара неизвестным оружием броневое покрытие буквально потекло и начало плавиться. Просто удивительно, как им вообще удалось уцелеть, столкнувшись с подобной мощью. Но хоть повреждения оказались весьма обширными, они, тем не менее, не являлись критичными, и Винт это прекрасно понимал. Основной конструктив рейдера сохранен. Он, можно сказать, совсем не пострадал, а броню вполне реально и заменить. То же самое касается и уничтоженных систем навигации, радаров, сканеров, оптических датчиков и другой всевозможной аппаратуры. Главные блоки все равно находятся внутри. Поэтому, скорее всего, выведены из строя именно те внешние элементы, которые и попали под удар. Так что все это решаемо. Может быть, не в прежнем объеме. Дэну однозначно не хватит материалов для полного ремонта, но частично восстановить работоспособность рейдера можно достаточно быстро. Сутки, максимум двое, поставить в строй двигатели, навигацию, и будет вполне реально осуществить перелет куда-нибудь, где проще заняться добычей ресурсов. Желательно, конечно, уже готовых, потому что медленный крафтинг в каком-нибудь астероидном поле можно применить только в самом крайнем случае, иначе процесс ремонта затянется на неопределенный срок. Прекрасно зная реальное количество дефицитных материалов, которые удалось накопить, Бор понял, что, скорее всего, придется пустить их в ход в полном объеме, и еще и не хватит. Только если им действительно удалось вернуться домой, ситуацию можно будет поправить довольно быстро. Достаточно с помощью ноль-перехода осуществить прыжок к полигону. Уж там наверняка можно будет получить квалифицированный ремонт. Или в случае отказа заняться им самостоятельно, потроша корабельное кладбище. Эта идея показалась Винду наиболее подходящей и работоспособной. В навигационной базе, безусловно, хранятся и другие координаты эпичных космических битв прошлого. Правда, там легко можно нарваться как на охотников за бесхозным добром, так и на представителей вооруженных сил государств, под чью юрисдикцию он и координаты подпадают. Да и за прошедшее время наверняка большую часть дефицитного оборудования оттуда уже успели поснимать и перепродать, так что с этой точки зрения система с полигоном идеальна. Попасть туда никто не сможет, а ресурсов там хватит на 100 таких рейдеров, еще и останется. Внезапно в рубке раздался мелодичный перезвон, и послышался знакомый голос Искина, вызвавший улыбку на лице землянина. «Командир, И скин Raider Ares приветствует вас. Работоспособность основных логических контуров восстановлена на 53%. Функционал ограничен. «Дэн, засранец! Живой все-таки!» — обрадованно воскликнул Винт. «Я уж думал, что ты конкретно решил отдохнуть от трудов праведных. Личность до сих пор закапсулирована?» «Так точно, командир. До инкапсуляции осталось 17 часов 43 минуты». «Я понял. Ну что ж, подождем. А пока будем работать так», — махнул рукой Бор, прикидывая в голове план дальнейших действий. «В общем, слушай мою команду. Корабль ослеп, поэтому первым делом необходимо установить резервные внешние системы. Можно даже временно. Сейчас главное поскорее понять, что находится вокруг нас и куда конкретно мы попали. Защиты нет, и ты быстро восстановить ее не сможешь, поэтому предлагаю сосредоточить усилия на ремонте маршевого двигателя. Затем переключаемся на субпространственный. Потом необходимо проверить, можем ли мы совершать ноль переходы. Но сначала нам надо определиться в пространстве. Непонятно, куда мы переместились. Не я управлял этим процессом. Попутно следует проверить, остались ли у нас зубы. Обшивка сильно повреждена, так что я не уверен, что сдвижные элементы будут функционировать». «Есть, командир. Разрабатываю алгоритм первичного ремонта. Предлагаю перераспределить очередность поставленных задач в целях оптимизации защитного потенциала». «Я не против», — согласился Винт. «Делай так, как считаешь нужным, исходя из разумности и реальных возможностей. И себя не забудь. Без тебя мы тут не вывезем. А, еще надо девочке, Надин, пока она в капсуле, закачать язык содружества, а то как с ней общаться, когда она проснется?» «Внедрение лингвистического пакета для пациентки запущено. Приступаю к ремонту», — меланхолично доложил Искин. «Кстати, у нас телепорт работает?» — поинтересовался бывший диетарх, которому уже до смерти надоело ходить пешком по кораблю, тем более когда самочувствие оставляет желать лучшего. «Система телепортации функционирует штатно. Режим энергопотребления оптимизирован». «Да, кстати, я там пару резервных реакторов, которые мы с тобой оставляли на случай возвращения домой, запустил. Так что имей в виду, остальные придется опять переделывать». «Я уже оценил все произведенные вами действия. Должен признать, что вы поступили достаточно рискованно. Присутствуют незначительные погрешности в алгоритме работы энергетических установок. Корректировка произведена». «Ну а что оставалось делать? Предварительно мы постарались все проверить, да и энергонные кристаллы не бесконечны. А я сейчас не в том состоянии, чтобы работать батарейкой». «Я не могу в полном объеме оценить хронологию произошедших событий. Некоторые записи наложились друг на друга, и тайминг на них не совпадает. Многие повреждены. Часть оборудования до сих пор находится в неактивном состоянии. Полная диагностика будет произведена по мере высвобождения ресурсов». «Да уж», — протянул Винт. «С личностью ты мне нравишься гораздо больше. Этот твой формальный стиль общения навевает уныние. Быстрее бы ты уже вернулся в полноценном виде». «Капсулирование личностной матрицы было вызвано фиксацией критической угрозы». «Да все я соображаю, чай не маленький, это я так. Бурчу, перенервничал немного. Понимаешь? Все равно я рад, что ты вернулся». «Возбуждение нервной системы является логическим развитием критической ситуации». «Это, мой друг, не то слово. Тряхнуло так тряхнуло, еле ноги унесли», — пробубнил Бор себе под нос. «Ладно, Дэн, занимайся ремонтом. В случае чего сразу же немедленный доклад. А мне надо немного отдохнуть, а то все эти события изрядно меня вымотали». «Есть, командир», — безропотно согласился Искин, и землянин откинулся на спинку ложемента. Словно предугадав желание своего владельца, Дэн слегка видоизменил трансформируемую конструкцию многофункционального устройства, чтобы человек мог максимально расслабиться в лежачем положении. Почувствовав, как напряженная пружина внутри постепенно расслабляется, Винт и сам не заметил, как уснул. Правда, нельзя сказать, что ему снилось что-то хорошее. Наоборот. Его впервые за долгое время посетил кошмар, в котором он отражал нападение сотен тварей, подобных тем, что убили Каура и ставших причиной гибели Коры Фланг. Он бился с монстрами бок о бок со своими товарищами в так хорошо знакомых ему коридорах Ареса и терял друзей одного за другим, не в силах справиться с превосходящим по численности и мощи противником. Члены экипажа сражались стойко, однако вскоре настал тот трагический момент, когда все они полегли, после чего волна этих практически неуничтожимых созданий захлестнула бывшего диетарха с головой, и он резко проснулся. «Командир, прошу прощения за мои действия, но показатели активности головного мозга у вас начали достигать критических значений, вследствие чего я принял решение разбудить вас». «Ничего страшного, Дэн, все нормально», — отозвался Винс, слегка прокашлявшись. «Просто херня всякая в голову лезет». Бор поднял руку и стер капли холодного пота со своего лба, после чего наконец-то осознал, что такого действительно не было очень давно. Наверняка, если бы комбинезон был бы не способен отводить жидкость от организма, то, скорее всего, он бы не слабо так промок. «Что у нас с ремонтом? Докладывай». «Производится устранение неполадок маршевых силовых установок. Кормовая часть субпространственного двигателя пострадала минимально. А вот носовой излучатель полностью выведен из строя. Придется использовать резервный и производить перерасчет конфигурации. Работы уже ведутся. Удалось частично восстановить навигационное оборудование и сориентироваться в пространстве». «Ну так что? Куда мы попали? Места знакомые?» С надеждой в голосе поинтересовался землянин. «Навигационные маяки обнаружить не удалось», — прозвучал негативный ответ. Однако Бор все-таки попытался выяснить про последний шанс на благополучное возвращение домой. «А что с ноль-переходом?» «Двигатель ноль-перехода не функционирует. При этом возможность совершения микропрыжков сохранена». «Блять», — выругался Псион. «Значит, мы опять попали не туда. А я так надеялся. Но какого хрена? Тут или это существо, захватившее сознание Коры, что-то намудрило, или в процессе перехода закралась какая-то ошибка, а может быть, это все результат того воздействия, которому мы начали подвергаться перед активацией ПТК?» «К сожалению, ответить на эти вопросы я не могу. Отсутствует материал для анализа». «А я и не сомневался. Если бы все было так просто, то дерьмищем бы вся эта ситуация не воняла». «Я не совсем понимаю смысл этого высказывания». «Да это так, крик души, не вникай. Можешь считать, что я разговариваю сам с собой. Через какое время сможем встать на ход? И, кстати, если уж с навигацией ты разобрался, то давай выводи данные по системе, где мы находимся, что нас окружает». «Система звезды М3 класса по стандартной типологии. Красный карлик. Обнаружено 11 планет, 4 достаточно крупных астероидных пояса. Присутствует еще несколько групп малых объектов, предположительно также астероиды». «Кислородные планеты есть? Меня интересует прежде всего жизнь». «Наличие кислородных или исходных по составу атмосфер ни на одной из планет не зафиксировано». На голографическом экране появилась трехмерная модель с достаточно маленькой по размеру звездой, вокруг которой по различным орбитам перемещались обнаруженные объекты. «Система как система. Ничего необычного. Таких в галактике, скорее всего, не 1 миллион. Сигналов, соответственно, тут тоже никаких нет». «Так точно, командир», — подтвердил Искин, окончательно расстроив бывшего диетарха. Некоторое время он молча пялился в изображении и рассеянно рассуждал. Домой попасть не удалось, хотя, с другой стороны, им все-таки невероятно повезло. Если здраво подумать, то переместились они очень даже удачно. Если бы они оказались в какой-нибудь густонаселенной системе, то наверняка бы вызвали закономерный интерес у местных жителей, а уж какими они могли бы оказаться, сказать не может никто. «Что у нас с орудийными системами?» «Ведется демонтаж сдвижных бронепанелей. Безусловно, это отразится на внешнем виде и понизит степень защищенности. Однако я посчитал, что данное действие наиболее разумно». «Все правильно, Дэн. Нам сейчас не до красоты. Губы подкрашивать будем потом, когда хоть немного разберемся в ситуации. А ситуевина у нас на самом деле аховая. Ты уже хотя бы примерно оценил, сколько ресурсов нам потребуется для того, чтобы восстановить обшивку?» «Расчет произведен. При условии использования и глубокой переработки пострадавших элементов на полную замену потребуется около 3 недель непрерывного ремонта при наличии необходимых расходных ресурсов. Технологические принтеры будут загружены в полном объеме. Часть оборудования первичной актуальности уже запущена в производство». «Короче говоря, мы тут застряли. Ну да ладно. По крайней мере, будет время подумать над тем, что делать дальше. Судя по всему, нам все-таки придется заниматься добычей материалов в астероидном поясе. А для этого нужно оценить его состав и перспективу разработки. Сканирующее оборудование частично восстановлено и готово к применению по вашей команде. Предлагаю совершить серию микропрыжков, после чего разработать алгоритм крафтинга, лечь в дрейф и приступить к ремонту. Параллельно предлагаю произвести модернизацию защитных систем, исходя из новых наработок, основанных на технологиях боевого крыла Джона Соло. Я, конечно же, не против. Все равно мы остались без щитов. Можешь использовать для этого все необходимое. Считай, что у тебя полный карт-бланш. Но лучше начать все эти работы после детального изучения всей системы. Да и планеты нужно как следует осмотреть. Включи этот момент в алгоритм прыжков. Есть, командир. Разрешите приступать? Действуй, злодействуй. Дал отмашку Бор и с интересом принялся рассматривать изображения, периодически появляющиеся сразу на нескольких отдельных экранах. Космические пейзажи, честно говоря, не поражали своей уникальностью. Обычный астероидный пояс, сотни раз встречавшийся им на пути. Ничего особенного. Простые, блуждающие в чернильной пустоте куски горных пород различного размера и формы. На каждый прыжок уходило больше 3 минут, все-таки Дэну удалось лишь частично восстановить сканирующее оборудование. К тому же мощность 2 введенных в строй реакторов была недостаточна для быстрой накачки контуров двигателя 0-перехода. Если раньше на каждый ушло бы максимум пару секунд, то теперь приходилось немного ожидать. Работы по обратной переделке реакторов уже велись, но сил и средств на все направления явно не хватало. Первичный анализ планет полностью подтвердил выводы Дэна. Никакой жизнью на них и не пахло. И хоть внешне небесные тела немного отличались, все равно все они являлись мертвыми кусками камней, спрессованных неведомо когда в единое целое. Постепенно массив данных, касающихся залежей полезных ископаемых, скрытых в астероидном поясе, стал обрастать подробностями. Хотя, честно говоря, и он ничем особым не выделялся. Обычный стандартный набор элементов, причем не самого лучшего качества, предстояло немало потрудиться над обогащением. Стало очевидным, чтобы добыть необходимые материалы, придется затратить гораздо больше времени, чем предполагалось изначально. И данный факт совсем не радовал хозяина рейдера. Нечто интересное появилось на одном из экранов уже под самый финал запланированной серии прыжков. Эта область звездной системы располагалась на противоположном конце плоскости эклиптики, и черед до нее дошел в последнюю очередь. Именно там находились отдельные группы обнаруженных издалека небесных тел, которые Искин поначалу принял за отделившуюся от основной массы часть астероидного поля. Однако внешне эта находка выглядела совсем иначе. «Командир, обнаружены объекты явно искусственного происхождения», — доложил квази-живой разум очевидный факт. «Это я уже и сам понял», — задумчиво проговорил Винт, всматриваясь в изображение. «Ну и что это, по твоему мнению, такое?» «Составляю объемную модель», — отозвался Искин, и прямо перед лицом землянина образовалась трехмерная голограмма, которая сразу же, повинуясь движению пальцев командира Ареса, начала крутиться в нескольких проекциях. «Если это и корабль, то какой-то очень уж странный», — задумчиво протянул Винт. «Структура объектов неоднородна, но однозначно полая внутри. Никаких технологических элементов не обнаружено. Требуется дополнительное исследование». «Вижу. Только вот понять не могу, что это и для чего оно вообще может быть нужно. Размер-то совсем не маленький, причем их тут несколько штук. Некоторые явно повреждены». «Обнаружены 7 подобных объектов в разной степени сохранности. Вы правы. Форма и размер практически одинаковы. Но все же они не идентичны. Присутствуют некоторые вариации, как внешние, так и внутренние». «Из чего они состоят? Может, это какой-то металл, и его можно использовать для ремонта?» «Дистанционными методами определить состав не удалось. Предлагаю применить для добычи образца систему телепортации». «Не препятствую», — азартно поддержал землянин. «Работаем!» Рейдер совершил микропрыжок к одному из частично разрушенных объектов. Однако первоначальная задумка не увенчалась успехом. Болтающийся в космосе кусок конструкции ни в какую не желал захватываться. Поэтому пришлось применить уже не единожды зарекомендовавший себя способ и отправить технического дроида за образцом. Кибернетическое устройство, выделенное для этой задачи, оказавшись рядом с достаточно увесистым куском материала, обхватило его своими конечностями после чего Искину без особого труда удалось произвести его обратную телепортацию на борт корабля, прямо в лабораторию, где Дэн сразу же приступил к его всестороннему анализу. Если бы в данный момент его личность являлась полноценной, то командир корабля наверняка бы услышал массу интересных теорий, касающихся природы находки. Однако обрезанный вариант действовал скупо и лаконично, как, в общем-то, и положено подобному устройству. Постепенно файл с данными по исследованиям стал обрастать весьма интересными и неожиданными подробностями. Материал действительно оказался очень необычным и больше всего напоминал чрезвычайно прочный металлизированный хитин или что-то в этом роде. Причем его внутренняя структура была неимоверно сложна и многослойна. Никаких догадок по поводу того, чем это могло быть раньше, не приходило в голову. Однако этот материал, по мнению Искина, однозначно можно было использовать для получения необходимого металла. На всякий случай Винт решил провести еще один эксперимент. Тем более, что нужно было проверить в деле исправность вооружения корабля. К слову сказать, не все оно успешно пережило нападение неизвестного противника. Несколько установок требовали серьезного ремонта, а парочку вообще можно было смело списывать со счетов. И тем не менее, кое-какое оружие в наличии имелось. Поэтому командир рейдера принял решение проверить на прочность найденные структуры, произведя по ним пару выстрелов дифференцированной мощности. Сказано, сделано. Наведясь на наиболее поврежденную конструкцию, Арес сделал несколько залпов из орудийных установок различного калибра, и каково же было удивление Бора, когда энергетические разряды не причинили практически никакого вреда этим неведомо сколько времени болтающимся в космосе обломкам. Они словно впитывали энергию, перераспределяя ее по всей поверхности. И вот это уже было интересно. У землянина аж руки зачесались в предвкушении. И неистово захотелось испытать главный корабельный калибр. Хотя, конечно, ожидать, что эти останки смогут выдержать разогнанную до сумасшедших скоростей болванку, снабженную очень прочным кобальтовым сердечником и способным прогрызать даже толстую шкуру линкоров, однозначно не стоило. Но, с другой стороны, все равно надо было проверить работоспособность Большой Берты. Так что рейдер, в очередной раз совершив микропрыжок и немного отдалившись от цели для чистоты эксперимента, отправил в полет мощный кинетический снаряд. Только вот, как оказалось, обломки и тут смогли преподнести сюрприз. Полностью погасить энергию удара главного калибра они не сумели. Болванка застряла в теле конструкции, но и это уже было очень серьезно, по крайней мере, по мнению Искина. Он такое попадание без существенных повреждений точно выдержать бы не смог. Из всего этого следовало, что к находке необходимо отнестись очень и очень внимательно. Похоже, в череде неудач, постигших экипаж Ареса, наконец-то забрезжил лучик надежды. Теперь, выяснив новые подробности, нужно было подумать, каким именно образом можно применить найденные конструкции. Ведь использование их в качестве сырья для добычи необходимого материала стало бы верхом глупости. Правда, для полноценной научной деятельности следовало дождаться выхода из спячки Дэна. Да и время окончания лечения экипажа уже подходило к концу, и скоро надо будет извлекать их из медицинских капсул. Само собой, идея разработки астероидного пояса отошла на второй план. Но перед тем, как начать хоть что-то предпринимать, необходимо как следует изучить конструкции вблизи. Причем лучше все-таки сделать это без применения дистанционных технологий, которые в данный момент еще очень далеки от предыдущих возможностей. Винт уже собирался телепортироваться в медицинский отсек, как вдруг в рубке раздался резкий и противный сигнал тревоги, а на одном из экранов появилась информация о появлении в радиусе обнаружения неопознанных кораблей. Две отметки, по показаниям радара, неожиданно запеленговались буквально в центре системы, что было немного странно. Обычно суда выходили из прыжка где-то с края, причем Искин не смог адекватно оценить, с помощью какого типа двигателей эти объекты перемещались. Хуже всего в данной ситуации было то, что бесконечно долго и, что еще важнее, быстро. Совершать микропрыжки на текущем уровне генерации энергии рейдер не мог. А использовать для этих целей неприкосновенный запас, размещенный в кристаллах энергона, вообще ограничилось самоубийством. Так что единственным разумным выходом из сложившейся ситуации оставалось только затаиться и ждать развития событий. В данный момент рейдер практически беззащитен. Да и маршевые двигатели еще не ввели в строй, не говоря уж об отсутствии щитов и маскировки. При условии, что на данном этапе абсолютно неизвестны возможности прибывших, лучше, конечно, спрятаться. И Винт принял, пожалуй, единственное разумное в столь опасной ситуации решение. Тем более, что Искин подтвердил возможность выполнения этой задумки. Арес совершил микропрыжок и оказался внутри одной из целых найденных конструкций.